Глава 16. Милосердие и ярость. «Андрей, отдохните 15 минут перед отправкой». Мэй оторвала взгляд от Илонки и посмотрела на меня. «Скоро придут Оливия и невидимка, они присоединятся к вам». «Хорошо». Не терпелось как можно быстрее отправиться за Аней, но я понимал, что не все так просто. Вполне вероятно, наше путешествие будет не таким коротким, как хотелось бы. «Сходи пока в тюрьмы городов», – предложила Мэй. «Очки навыков и характеристик пригодятся в Америке». «Точно». Я поморщился, совсем из головы вылетело. Я посмотрел на Мэй. «Скажи Субботе, пусть тоже подойдет». «Поняла». Следующие минут 10 я гонял по порталам от города к городу, заходил в тюрьмы и ставил на преступников клеймо нулевого круга. Хорошо, что можно было клеймить не каждого по отдельности, а всех заключенных разом. На удивление, тех оказалось немало, особенно на западе, в городе Красного Ангела. Там я поставил более 500 меток. Скорее всего, это из-за близости с Новосибирском, куда постоянно отправлялись рейды. Возможностей для преступлений предостаточно. На втором месте по числу уголовников оказался город с мэром-предателем Мария. 400. Ну и отлично, я не жалуюсь. Каждому преступнику я блокировал 50% очков характеристик, и они шли в копилку ядра. На каждые 100 забранных 10 нам. Очень жаль, что их можно прибавить только к силе, ловкости, выносливости и духу. Я бы не отказался подкачать волю. Но самое вкусное было в другом. Я навсегда забирал одно очко навыка и одно очко темной сферы. Жаль, что не у всех были такие в наличии. Каждый из ядра мог получить только по 2 очка, поэтому получилось набить копилку по максимуму. «Но как?» – спросила Мэй, когда я вышел в портальном зале Сангиса. Помимо Фена и Самурая, в комнате были и Оливия с невидимкой. «Очков навыка и темной сферы хватит на всех!» Я усмехнулся и мысленным приказом распределил очки между членами ядра. «Теперь у меня 2 очка навыка и аж 9 ОТС. Надо будет подумать, что с ними делать и какие навыки объединить друг с другом». Суббота прыгнул мне на плечо и похлопал меня по голове. Вот гад. «Но очков характеристик не хватит и наполовину», – продолжил я, влепив щелбан Субботе. «Отдай тем, кто идет в Америку», – сразу сказала Мэй. Она была рассеяна и, видимо, рассматривала свои характеристики. «Ага, а оставшиеся распределю между бойцами из ядра». «Да, так будет лучше всего». Отдал мысленный приказ и сразу почувствовал увеличение энергии. Особенно это полезно в силе, у меня ее было всего 20. Перед отправлением Мэй решила провести небольшой ликбез. «Дайте мне пару минут, расскажу кратко про то, куда вы отправляетесь, чтобы потом не отвлекать». «Давай», я согласился. Мы впятером уже подготовились к отправке, наш штатный портальщик тоже был тут и ждал приказа. «В Америке проблема зомби и мутантов стоит не так остро», – сразу начала Мэй. «Нет, там есть, конечно, высокоуровневые зомби и мутанты, и даже основанные ими города, но, как правило, почти все опасности связаны с монстрами и другими людьми. В Штатах много странных культов, вроде царства Яма или культа Ахигао, там сильны религиозные классы. Вы отправляетесь в Вашингтон, где сконцентрированы очень сильные кланы». «Интересно». Оливия, одетая привычно вызывающе, обтягивающей футболку и шорты, качнула клюшкой на плече. «Всегда мечтала туда съездить». «Именно в Вашингтон?» – удивился я. «Ага, почему туда?» «Там же гора эта с рожами президентов, как и у Наруто». «Чего?» – не понял я. «Забей», – отмахнулась Оливия, – «ты тупой, не поймешь». «Гора Рашмор не в Вашингтоне», – хмыкнула Мэй, – «она в Южной Дакоте. И, кстати, эта гора стала монстром, очень сильным». «Эй!» – возмутилась Оливия, – «ты меня кровью заморал!» «Это тебе наказание за дерзость». И я скривил губы. «Сама глупая, как суббота до апокалипсиса, еще мне что-то говоришь. Мэй, продолжай». «Я не глупый!» – возмутилась Белка. «Ребят, время!» – Мэй постучала пальцем по запястью. «В Вашингтоне сейчас несколько основных кварталов». Я в недоумении поднял брови. «У них почему-то такое название для городов прижилось», – пожала плечами Мэй. «Сильнейшие кланы Америки свои замки основали в небоскребах, и чем квартал ближе к центру города, тем он сильнее. В Вашингтоне сильнейшим считается квартал белоголовых орланов. Это бывшие военные. Они и украли Аню». И я зло сощурился. «Вот значит как. Я запомнил». «Помимо этого квартала есть квартал Святого Креста, священники. Квартал Черной Мамбы – это гетто, и квартал Желтого Дракона – азиаты. Нас к себе пригласили последние». «Фэн, твои собратья!» – цокнула языком Оливия. Китаец ее проигнорировал. «Их называют Большой Четверкой», – продолжила рассказывать Мэй. «Остальные кварталы группы, культы не могут сравниться с ними в боевой мощи». «У драконов есть план?» – спросил я. «Весть про небоскребы мне не понравилась. Аня по-любому там, а это значит, что нам придется штурмовать клановый замок. А я по себе знаю, насколько силен глава клана рядом с алтарем темной сферы». «Да, есть. Кресты драконы объединились и хотят уничтожить орланов. Мы нужны как дополнительная боевая сила для увеличения шансов на благополучный исход». «Вот оно как!» – пробормотал я. «Интересненько выходит. Кстати, а дедушка Илон в Америке?» «Да, он в Нью-Йорке, но про него очень мало сведений. Надо будет в гости заскочить, если время найдем». «Андрей, не успеваю рассказать все. Дополню в наушники. Мы и так опаздываем по всем фронтам. Это могут расценить как неуважение». «Хорошо, отправляемся». «Чтобы вы не относились к главе драконов с пренебрежением, я вам всем отправила видео». Мэй кивнула портальщику, и тот начал тыкать в Илонку. «Просит разрешения на открытие портала. Драконы сами нам его скинули в знак искренности, ну и чтобы показать свою силу». «Азиаты», – хмыкнул я, – и спросил, «кто глава орланов, его класс?» «Точно неизвестно», – Мэй замешкалась. «Вроде какой-то големостроитель или создатель монстров. Это подтверждает и его желание заполучить Аню из-за класса оживления». Я кивнул. «Лови», – передал Мэй должность главы Сангиса. Мигнула портальная арка, и портальщик отступил в сторону. «Удачи вам», – улыбнулась Мэй. «Надеюсь, это будет не напряжно», – со скучающим видом сказала Оливия и вошла в портал первой. За ней поспешили остальные ребята. Я же вступил в арку последним. Африка. «Чертов русский!» – зло шипела Тина, стремительно мчась по воздуху вслед за раненым львом. «Милосердие сгубило меня. Я должен был сразу убить эту тварь. Ненавижу!» А Тина потряхивала от бешенства. Он снова проиграл. Его ненависть к Бенедикту была настолько сильна, что непроизвольно взаимодействовала с классом и физически воплощалась в черный и тягучий туман, который окружал его с ног до головы. «Никогда белых нельзя жалеть, только убивать!» – шипел Атина, снижаясь вслед за львом. Сперва Бенедикт забрал камень подавления, символ власти темнокожих. Это сильно ударило по темнокожим правителям во всех смыслах, от восстания рабов в городах до личного ослабления каждого. Но будто продолжая наказывать Атина за проявленную им доброту, Бенедикт вырвал Левиафана буквально у него из рук. Болезненный опыт. А потом Атина увидел на Юпсисе, на что способен один из демонов семи грехов, и как Бенедикт гордо сидит на троне из костей и уничтожает своих врагов невообразимыми навыками, и так разозлился, что его вырвало кровью, и он потерял сознание. Из-за эмоций он оступился. Не смог нормально проанализировать ситуацию и подговорил мутантов и своих союзников напасть на Сангис, ссылаясь на видео похищения Ани. Американцы смогли, чем мы, африканцы, хуже? Та ночь была страшной. Небо пылало, и это вселило в Атина суеверный ужас. Ростки страха перед этим проклятым русским пустили корни в его душе. Но он не хотел этого признавать. Но когда после возвращения в Африку Атина узнал, что пока он терпел побои в проклятой России, люди клана архитекторов разграбили его город, убили всех темнокожих воинов и забрали рабов, Атина снова потерял сознание. «Это все ты!» Зло рыкнул взбешенный лев, когда они спустились на пустую поляну, окруженную лесом. «Мы потеряли Горада!» Атина промолчал и крепко сжал челюсти. Он не рискнул перечить льву, понимая свое ничтожное положение. Он и так остался один, с городом темнокожих слабосилков и женщин с детьми. Люди Бенедикта не убили их, но и не забрали, оставив на шее Атина. Ему приходилось служить льву, чтобы мутанты не сожрали безоружное население. «Ты проклят!» – выплюнул лев, сжимая обрубок. Оторванную руку он держал под мышкой. Лев был весь в крови из-за ран и пока не мог регенерировать. Бенедикт нанес ему слишком серьезные повреждения. Атина продолжил молчать, хоть внутри него и бурлили невероятный гнев и ненависть. План облапушить Бенедикта придумал тоже он. И если бы они смогли убить портальщика, русские остались бы в Африке. Мутанты континента и океана прятались, чтобы не вызывать подозрений, и ждали. План был идеальным. У одного из лидеров темнокожих городов Адегоука имелся особый артефакт, который нейтрализовывал работу других артефактов. Портальщик бы не выжил, артефакты спасения не работали, а навыки использовать он бы не успел. Но Бенедикт среагировал так, будто портальщик его сын, а не незнакомец. Атина скрипнул зубами. Если бы русский не понесся без малейших сомнений спасать портальщика, они бы выиграли. Но нет, снова поражение. Лев, зло проклиная Атина, достал из пространственного мешка голову белой обезьяны и вскрыл ее. «Горад, ты умер хорошей смертью!» – прорычал он и начал поедать его мозги. Атина скривился. Это животное все больше становилось похожим на человека. Такая же двуличная тварь. Деревья зашумели, и на поляну выполз пятнистый питон, волоча за собой камень подавления. Атина, увидев его, вздохнул с облегчением. Они не получили камень разума и не убили Бенедикта, но камень подавления вернули. Это был оригинал, Атина сразу проверил. Питон подполз к ним и зашипел, подтягивая камень ко льву. Атина подошел к камню и посмотрел на него. «Камень подавления. Легендарный артефакт». Атина нахмурился. «Ну?» – прорычал лев и похлопал по камню. «Как?» Атина осторожно коснулся камня, но надпись не изменилась. «Надо больше мутантов и людей», – уверенно сказал темнокожий. «Должна появиться надпись с минимальным числом хозяев. В прошлый раз мы стали хозяевами в десятером». Но сейчас и пяти хватит, думаю, уровни выше. Лев окинул его презрительным взглядом и свистнул. Из леса выбежали несколько его верных подчиненных – антилопа, гепард, краснокожая макака. но надпись не изменилась. Лев нахмурился еще сильнее и опять свистнул. «Нас больше 10!» – в бешенстве прорычал он, красными от злости глазами смотря на Атина. Вся поляна была забита мутантами. «Так не должно быть!» – забормотал темнокожий. Он начал догадываться, в чем дело. Он точно помнил, что хозяевами могут стать все расы, даже зомби. А раз надпись не появляется, значит... Гра! Атина поднял голову и взревел. Капилляры в его глазах полопались, вены проступили по всему телу. Атина был в выступлении. Он опять проиграл. Но не успел он затихнуть, как его глаза выпучились, и он закашлялся. Прямо над ними, там, куда он смотрел, открылся небольшой портал и выплюнул связку гранат. «Что?» – лев сгреб Атина за шкирку и подтянул к своей морде. «Что? Говори!» «Бах!» Взрыв разметал всех мутантов. Лев ударился о ствол дерева и упал, но тут же подскочил и в панике зарыскал глазами по окровавленной поляне. Трупы подданных его не волновали. Он искал другое. «Нет!» – взревел он, найдя свой палец. Взрыв разнес его руку на части. Атина, отплевываясь, поднялся на ноги. Атака не нанесла ему серьезных ранений. Первым делом он отыскал камень подавления, но с ним было все в порядке. Его защищал питон. И только потом посмотрел на небо и увидел небольшой дрон, который нарезал круги над поляной. «И это только начало!» – раздался голос повелителя порталов из динамиков дрона. «И это только начало! И это...» Бах! Атина выстрелил черной жидкостью и разнес дрон на куски. Снова посмотрел на камень подавления, который уже имел хозяев, и, чувствуя, что теряет сознание, прохрипел: «Ненавижу!» Мэй сидела в своем рабочем кабинете и быстро что-то печатала на компьютере. Недавно она поговорила с гориллой и передала ей камень разума. Удивительное дело. Бесячая и жутко раздражающая обезьяна на этот раз вела себя очень тихо. Ни слова поперек не сказала, не выдала ни одной тупой подколки. Мэй улыбнулась. Перед ней стояло несколько экранов, и она успевала заниматься сразу несколькими делами. Следила за Андреем и разгребала проблемы Сангиса, а было их немало, от большого отряда бандитов, которые заметили на севере, до нехватки еды. И это не говоря о менее значимых моментах, таких как выбор нового мэра для Марии, изучение беличьих шишек, поиск информации про слияние алтарей, налаживание контактов с союзниками, в том числе с Москвой, в частности, с обиженным некромансером, поиск предателей, которые впустили африканцев, отслеживание сведений о допеле и омской птице. Конечно, Мэй не в одиночку со всем этим справлялась. У нее был целый отдел аналитики и два толковых помощника, но она не решалась полностью упускать контроль, боялась ошибок. Особняком стояли три темы, за которыми Мэй следила очень внимательно. Инь-Ян и мутант под горой, город зомби на юге и город темнокожего бугая, построенный на серых лианах. И если с Инь-Ян пока все было спокойно, а с немертвыми появились некоторые подвижки, то вот бугай с момента ночной битвы у Сангиса ни разу не покинул город и плотно засел в клановом замке. Мэй помнила, насколько Андрей был силен рядом с алтарем, поэтому пока выжидала. Она набирала сообщение Алисе, которая скинула план по выпуску новых видео, когда ей пришел запрос от Алекса. Мэй дала разрешение, выключила экраны и развернулась на стуле. Перед ней открылся портал, и оттуда вышел жутко довольный повелитель порталов. «Непередаваемое чувство», – заверил он Мэй. «Портить жизнь своим врагам – это просто прекрасно!» Мэй хмыкнула. «Вы меня звали?» – Алекс элегантно поклонился. «Хотела поговорить про твой особый навык. Слушаю. С помощью него ты можешь создавать порталы более высокого уровня, и поэтому ты был так уверен, что проблем с переносом камня разума не будет, так?» «Именно». Алекс достал из пространственного мешочка кресло и сел. «Вопрос такой. Возможно ли создать портал, который пропустит через себя 1000 и более людей?» Мэй закинула ногу на ногу и мысленно усмехнулась, увидев заинтересованный взгляд портальщика. «Мне такое точно пока не подвластно, с сожалением», – сказал Алекс. «А максимальная партия, которую ты можешь перенести?» 30 человек. Особый навык не влияет на количество». «Червяк за это время точно всех сожрет», – пробормотала Мэй и прислушалась к чему-то. «Что?» «Тссс». Мэй подняла руку, прерывая Алекса. С ней связался Андрей. Это было в приоритете. В Америке мы вышли в просторной комнате с окном в пол. Арка открылась в углу помещения на огороженной низеньким забором площадке. У выхода нас встретила улыбчивая азиатка. «Мы рады вас видеть, Бенедикт», – почти без акцента проговорила она. «Господин Вужоу скоро прибудет». Азиатка поклонилась. «Могу я узнать ваши имена?» «Я назвал наши клички. Фена представил буддистом. Азиатка, кстати, больше всего на нашего лысика смотрела. Видимо, ее заинтересовала его одухотворенная китайская головешка с блестящей лысиной. «Пока вы ожидаете, я угощу вас нашим лучшим чаем», – певуче проговорила она и упорхнула в соседнюю комнату. Я подошел к окну. Вид открывался неплохой. Многоквартирные дома, довольно оживленные улицы с редким транспортом. Портальная комната находилась на этаже 20-м, не меньше. Вскоре азиатка вернулась с подносом в руках. «Это редчайший чай белого цивиня с соком корней 500-летнего женьшеня. Господин Вужоу просит прощения за опоздание и предлагает вам насладиться этим непередаваемым вкусом». «Ничего страшного», – улыбнулся я, осторожно принимая пиалу. «Не думаю, что драконы будут нас банально травить, но проверить чай не помешает». Первым сделал глоток, а затем кивнул остальным. Минут через 20, когда мы выпили по 2 чашки чая, дверь в комнату открылась и вошли трое. Улыбающийся низенький мужчина в очках и с нехилым таким брюхом, высокий, коротко стриженный мужик с усиками и бородкой и женщина лет 30. Все трое азиаты. «Приветствую!» Толстяк подошел ко мне и с полупоклоном протянул обе руки. Я их пожал, постаравшись поклониться похожим образом. «Очень рады, очень! Вы очень вовремя! Пройдемте, у нас сейчас как раз обсуждение важной темы. Я опоздал из-за нее». Он тоже говорил на почти чистом русском. Впрочем, я не удивлен. Русский был в тройке распространенных языков мира до апокалипсиса. Его многие знали. «Идемте», – улыбнулся я. «Неужели этот пузан и есть глава драконов?» «Андрей, не недооценивай его», – раздался голос Мэй. «Вужоу очень сильный темный, обладает классом, связанным с телекинезом. Я не знаю его второстепенный класс, но на видео он просто в пыль разнес огромного монстра, уровень которого был не ниже 27-го. Высокий мужчина рядом с ним, Ксуикин, может усиливать чужие навыки в разы. Он в десятке топа поддержки по всему миру». «Хрена себе!» Я по-другому посмотрел на эту троицу. Толстяк продолжал улыбаться и говорить всякую ерунду, а двое молчали. «Андрей, спроси, что за тема такая важная, раз он опоздал к тебе?» «Я посмотрел на азиата, и тот сразу замолк. «Да? Вы что-то хотите спросить? Спрашивайте». «Что за важная тема, которую вы обсуждали?» Толстяк сразу стал серьезнее и нахмурил брови. «До нас дошли сведения, что Джеймс, этот выкормыш козы и собаки, этот Индао, да я вот Цао этого не упи...» Вужоу перебил я его, ближе к делу. «Что-то напрягает меня эта ситуация». «Ой, да, прошу прощения», – толстяк вытер рукавом потный лоб. «Так вот, этот Джеймс, глава белоголовых орланов, менталист с как минимум серебряным классом». Я побледнел. «Андрей», – голос Мэй был очень взволнованным, – «я не знала, это слишком опасно, тебе нельзя оставаться в Америке, твой навык не защитит от сильного менталиста». «Аня там», – холодно сказал я вслух, – «не могу». «Но менталист! Я не знала, это моя ошибка, не смогла достать точную информацию». «Вы не отказались от плана?» – спросил я азиата ледяным голосом. Толстяк поежился и покачал головой. «Нет, наше желание уничтожить этого червя лишь возросло». «Мэй, спроси у Алекса, он сможет перенести Леви, если мы достанем тот черный камень из-под ящерицы?» «Секунду». Мы дошли до комнаты, где проводилось собрание, и молоденькие азиатки рассадили нас по местам. Но я не видел ничего вокруг. Все мысли занимал анализ ситуации. Значит, менталист. Он мог подчинить Аню и заставить ее говорить все, что душа пожелает. Я скрипнул зубами. Вот гадство! «Андрей, Алекс сможет. Тогда готовь отряд. Если это в Африке, то пусть Пира и Торнадо тоже участвуют. Основная стратегия – эльфа и стрелок агрят ящера, а портальщик забирает свой камень. Потом сразу пусть строит портал для Леви, взамен может просить, что хочет. Механику тоже скажи, чтоб выложился вовсю. Это важно». «Да, Андрей, я поняла». «Шутки закончились. У меня нет права на ошибку».